Только сел я потом у себя и задумался, продолжал писец. А вдруг эта бумага, Ваше Величество, все же ценная? Похороним ее в архиве. Через 5 лет по регламенту спишут и сожгут. А там все же что-то полезное для короны. Есть у меня друг, пожалуй, что поумнее меня. А главное, с ним-то можно говорить откровенно, не выдаст. Посидели мы, прикончили бутылочку, и он мне посоветовал все же идти звонить в колокол. Думал я, думал, взвешивал так и этак, а потом все же пошел. Так что теперь я всецело на милости Вашего Величества. Как решите, так и будет. «Бумага там?» – спросил Сварог, кивком указав на опечатанный мешок. «Там все бумаги, какие только при покойном были. Я так подумал, если уж нести, так все до одной. Мало ли, что из них можно знающим людям выцедить. Как вам будет благоугодно решить, Ваше Величество? Мне терять уже нечего. Только за то, что я этот...» Он покосился на мешок со странной смесью любопытства и ненависти. «Унес из участка, не то что без мундира на улицу выкинут, а, пожалуй, за решетку закатают». Сварог поднялся, и тут же взметнулся с табурета писец, встал на вытяжку. Мешок оказался совсем не тяжелым. Покачивая им, Сварог сказал веско: «Любезный господин Курлич, можете не беспокоиться. Вы действительно оказали большую услугу короне. Мое благоволение. Не будем спешить, я еще подумаю, какую награду вам назначить. Но даю королевское слово, без достойной награды вы не останетесь». Писец побледнел еще больше, закатил глаза, явно проявляя поползновение шлепнуться в обморок. Сварог покосился на Интагара. Тот сделал скупой жест. Из-за ближайшей портьеры, на ходу запихивая за пояс пистолеты, выскочили 2 молодчиков, проворно подхватили ошалевшего от радости писца за локотки и удержали на ногах. «Подыщите господину Курличу уютную комнатку, где он мог бы отдохнуть от всех треволнений. Подкрепиться, выпить вина», – распорядился Сварог. «Пойдемте, Интагар». В любом случае, писец заслуживал награды. Как-никак обнаружилась еще одна шифровка людей Гинкера. Быть может, совершеннейшая пустышка, но как знать. Когда они вернулись в малый кабинет, Сварог плюхнул мешок на стол, достал кинжал и прицелился было разрезать шнурок. Интагар весьма непочтительно перехватил его руку. «Ваше Величество, подождите. Я сейчас позову людей, пусть они вскроют». «Всего, что этот парень рассказал, чистейшая правда», — сказал Сварог нетерпеливо. — «Не смею сомневаться, Ваше Величество, но всякое бывает». — «Глупости, мешок слишком легкий для бомбы». — «Всякое бывает», — повторил Интагар решительно. — «Этот парень говорит чистую правду, а вот кто-нибудь другой мог туда запихнуть какую-нибудь отраву. Сколько раз людей использовали в темную совершенно без их ведома». В подобных случаях его было не переспорить. Сварог и не пытался. Он с 1/4 часа торчал в коридоре под дверью собственного кабинета, прямо-таки маясь от любопытства. Наконец дверь открылась, вышли 2 пожилых, одетых в темное господина, ничуть не похожих на агентов тайной полиции. Один с благородной проседью в золотых очках поклонился. «Все в порядке, Ваше Величество, ничего опасного». Сварог нетерпеливо вошел в кабинет. Интагар сидел за столом. Он уже успел сложить бумаги в небольшую стопу, прикрыв ее бляхой. Вот бляха как раз сейчас интересовала Сварога меньше всего. Плюхнувшись в кресло, он кратко распорядился. «Шифрованное письмо». Интагар вытянул один из листов. Не бумажный, а из тонкого полотна, покрытый аккуратными черными строчками, неразделенными на фразы и абзацы. «Да, точности такая, как прежние. Хаотический набор, бессмысленные сочетания букв». Сварог не стал начинать с расшифровки. Спешить было совершенно незачем. Взялся за остальные бумаги. Гильдейское свидетельство на имя Юлора Пешера, старшего приказчика торгового дома братья Бургата. Доверительное письмо на имя того же Пешера, разрешающее ему заключать любые сделки от лица и по поручению означенного торгового дома. Депозитная грамота, выданная Пешеру в столице банком Баралонг и открывающая неограниченный кредит в любом отделении данного банка. Сварог молча показал документы Тагару. «Вот это уже настоящий банк», — сказал тот. «Солидный, серьезный. Отделение в каждой провинции и за границей имеется. Вряд ли это подделка. Тут возникают два интересных обстоятельства. Неограниченный кредит. Значит, Динкер проводил какую-то операцию, очень возможно, требовавшую немалых расходов. И еще. Он должен был всецело доверять этому Пешеру, или как там его, по-настоящему. Иной, получив такой документ, снял бы сумму побольше, да и пустился в бега». «Логично», — проворчал Сварог. «Ну, что там у нас дальше?» «Подорожная на имя Пешера, выписанная до столицы в некоем городе Гаури, провинции Корислей. Оставшиеся три документа практически однотипные. Купчие на стандартных гербовых бланках. Согласно одной из них, Пешер приобрел в том самом городе Гаури дом на улице Вишневой, 17, с прилегающим садом и надворными постройками. У второй, опять-таки в Гаури, он купил земельный участок площадью в 2 югора, примыкавший к официально утвержденной городской черте и ограниченной согласно прилагаемой кадастровой выписке. Третья заключена на таверну «Жареная камбала» вкупе со всем подворьем. Владельцем во всех трех случаях становился не Пешер, а торговый дом братья Бургата. Встретив вопросительный взгляд Сварога, Интагар пожал плечами. «Все купчие, мне думается, подлинные, составлены и заверены по всем правилам. Цены невысокие, примерно такими должны быть цены на недвижимость в этой глуши. Корислей — жуткое захолустье, неподалеку от Гланской границы». «Случайно не поблизости от Гартвейна?» «Ну да, провинция как раз с Гартвейном и граничит». «И снова полуденная Ранера от Роги Каталауна», — подумал Сварог. «Вроде бы ничем не примечательные места, но, как выясняется, полные всевозможных странностей». «Одного я не понимаю», — сказал Интагар. «Зачем Гинкеру понадобилось покупать в глуши домишки, таверны и землю? Пешер наверняка не по собственной инициативе действовал. Инструкции выполнял». «Ну что же», — проворчал Сварог, — «остается прочитать донесение». Он коснулся золотых накладок в правом углу стола, повернул в определенном порядке. Они только со стороны казались намертво прикрепленными, а на самом деле прекрасно вертелись в разные стороны. Нужно было только нажать предварительно одну из многочисленных бронзовых ракушек на торце стола. Часть столешницы перед ним отъехала влево, открывая клавиатуру компьютера. Одно нажатие, и в воздухе над столом возникла рамка экрана, большой прямоугольник, образованный бледно-золотистой полосой света. Физиономия Интагара, как всегда в этом случае, преисполнилась печальной зависти. Он быстро разобрался в свое время, что такое компьютер, и давно уже мечтал его заполучить для служебных нужд. Сварог подумал, что теперь это вполне можно устроить. Когда 8-м департаментом заведует он сам и некому больше за ним шпионить, изучая на скорую руку доставшееся ему хозяйство, он без особого удивления обнаружил целый отдел, занятый исключительным наблюдением за его скромной персоной, и дело там было поставлено на широкую ногу. Обижаться на покойного Гаудина не следовало, служба такая, дело житейское. По крайней мере, теперь Сварог знал поименно всех до единого царедворцев из своих земных королевств, стучавших на него в 8-й департамент. Слава богу, там не оказалось ни одного из тех, к кому он относился с особым доверием и симпатией. В общем, теперь вполне можно снабдить Интагара компьютером. «Интагар с компьютером – это, судари мои, великолепнейшее сочетание». Сварог тщательно расправил шифровку, положил на нее крохотно-черно-ребристое полушарие сканера, кивнул Интагару. «Подсаживайтесь. Какие уж тут от вас секреты?» Интагар с превеликой живостью подхватил свое кресло и устроился рядом, правда, из почтительности отодвинувшись на полуарда. Действительно, не было никакого смысла скрывать от бульдога что-то, касавшееся личной агентуры барона Гинкера. Интагар о ней узнал задолго до Сварога. Сканер челноком принялся сновать по строчкам. Право-влево, вправо-влево. Строчки в быстром темпе появлялись на экране. Когда все послание было туда перенесено, Сварог включил программу Элкона, с помощью которой щелкали прежде гинкеровские шифровки. На экране замерцали буквы, меняясь с такой скоростью, что человеческий глаз просто не в состоянии был это заметить. Так что текст выглядел черным с белыми прожилками мигающим квадратом. Впервые столкнувшись с этой процедурой, Интагар взирал на Сварога тревожно и растерянно. Сварог показал ему жестом, что беспокоиться не о чем, все идет так, как и должно идти. Ага. Мерцание приугасло, квадрат вновь распался на аккуратные строчки, буквы все еще сменяли друг друга, но уже гораздо медленнее. Удалось даже прочитать отдельные вполне осмысленные слова. Зеркало, дом, заклинание. Все. В правом верхнем углу вспыхнули большие синие буквы. Расшифровка закончена. Сварог склонился к экрану. «Вот оно как!» – выдохнул он вскоре. «Господин барон, все полностью подтвердилось. В доме на Вишневой 17 и в самом деле висит зеркало, в котором можно с помощью соответствующего заклинания увидеть багряную звезду вблизи. Я наблюдал. Зрелище непонятное и странное, поэтому остерегусь делать выводы и строить предположения. Пусть этим занимается, кому надлежит. Дом мною куплен законным образом. После смерти последнего владельца он 1,5 года числился выморочным городским имуществом. Согласно инструкциям, расследование касательно личности владельца не производил, чтобы не тратить времени. После завершения всех сделок направлюсь в Равену. Немаловажное уточнение. Наблюдатель должен находиться перед зеркалом в одиночестве, иначе ничего не получится. 17. И ниже еще две строчки, но уже не бессмысленный набор букв, о которой язык и глаза своротишь, а словно бы старательно записанная длинная фраза на незнакомом языке. Заклинания частенько именно так и выглядят. «Так вот оно что!» — сказал Сварог. «Вот что они там искали, вооружившись неограниченным кредитом!» Интереснейшие вещи можно отыскать в нашем пограничном захолустье. Не правда ли, Интагар? Да уж, Ваше Величество, сдавленным голосом поддакнул министр тайной полиции. Одного я не пойму, какого черта ему понадобилось покупать еще землю и таверну? Ну, если прикинуть, задумчиво протянул Интагар. Может, он просто не хотел привлекать внимание. Приказчик солидного столичного торгового дома едет в жуткую глушь, чтобы приобрести там один единственный домишко. Судя по цене, это именно что небольшой домишко. Такие вещи всегда выглядят странно. О них начинают болтать. Особенно в Заколустье, где новостей мало. А вот если прикупить еще таверну и приличный кусок земли... Распространить слух, что столичные купцы собираются тут завести какое-то предприятие, так оно гораздо правдоподобнее выглядит. Я бы на месте этого 17-го так и поступил. Посмотрим справочник, сказал Сварог, нажимая клавиши. Гаури. Коронный город на самой границе с провинцией Гартвейн. Ага. Коронный город это хорошо. Там нет заносчивых магистратов, с которыми иногда бывают хлопоты. Есть только назначенный бургомистр. Что там? 3142 жителя, драгунский полк на постое, основные занятия – садоводство и огородничество. На широкую ногу поставлено производство варенья, пастилы и прочих сладостей. Скорее уж деревня, за неизвестные заслуги, возведенные в статус города, как это было с Кортенсом. Конечно же, Интагар, там отродясь не водилось ваших людей. Увы, виновато сутулился Интагар. А к чему? Там и обычной-то полиции наверняка нет, одна городская стража. Эти захолустные уголки никогда не представляли интереса. Ага, с печальным сарказмом сказал Сварог. Вот так мы все и думали. А в захолустных уголках, оказывается, интереснейшие вещи можно найти. «Какие будут приказания?» — спросил Интагар. «Этим домом на Вишневой я займусь сам», — сказал Сварог. «Не ерзайте, без вашего участия не обойдется. Вы пока что срочно заберите дело об убийстве у полиции и пустите на него ваших молодцов. Землю ройте, как вы это умеете. Убийство это пристраннейшее, что сообразит даже сопливый полицейский писец. Кто-то еще в игре, точно. Хотя я и не понимаю, в чем тут дело».